«Саша, когда подоспеют ваши матери-одиночки?» «В понедельник, Илья Ефимович. Без вариантов, вы меня знаете». «Запомни сам, скажи другому, что честный труд – дорога к дому». И Карпиков забавным фертиком упер руки в бока. «Ну что, небось, насмотрелась на матерей-то?» «Ничего страшного, даже полезно. Здорово, люди бьются за жизнь. Вот и я так могла бы. Скоро Лиза придет чай пить». «А, овца спасенная!» «Это вряд ли. Там на три погибели скоплено». «Однажды я получила на адрес горожанина электронное письмо. Отчаянное и нахальное. Оно начиналось так. «Госпожа Зимина, я прочла кусок вашей статьи в клозете, где рвала. Вы пишете о проститутках, что это люди, даже не второго сорта, а мусор, и они сами себя презирают. Мне 18 лет. Я даю за деньги, и это мое личное дело. Деньги мне нужны для кайфа, а кайф нужен, чтобы никого вас не видеть. Я только хотела бы спасти морских котиков, потому что они прикольные, а люди уродские. Скоро я улечу обратно в свою страну из этого fucking world, потому что я эльф. Подписано Миранда». Я ответила следующее. «Эльфинстон, госпоже Миранде, лично. Хочешь улетать? Улетай. Миру нужна помощь. Миру нужны трезвые и честные работники, а не безграмотные наркоманы-предатели. И знай, что морским котикам без тебя конец. Не тебя, кретинку, жалко, а твоих несчастных родителей, которые тревожились, что эта деточка так мало ест. Что это она худая да бледная? А деточка решила свою жизнь спустить в унитаз. Я тебе вот что скажу. Это не world fucking, а ты fucking дура. Женщинам органически абсолютно не нужны ни алкоголь, ни табак, ни наркота. У них в этом нет ни малейшей потребности. Они стали это делать из-за подражания мужчинам, из смехотворного желания присвоить часть их могущества, повторить их движение, присоединиться. Какая нечистая сила внушила тебе вредные иллюзии равенства? Они ширяются, значит, это интересно, и мне интересно, им можно, и мне можно. Нет. Мир еще не видел такой скучной, такой пошлой молодежи. Из-за таких, как ты, землю населят одни китайцы. И правильно сделают. Чего зевать, когда само лезет в рот? Моя искренняя злость поразила Миранду. Она снова написала мне. «Я не думала, что вы мне ответите. Здорово, что вы так рассердились. Я сама хочу соскочить, но пока не получается. Вы написали, что миру нужна помощь. Ну разве ему можно помочь?» И так далее. Миранда оказалась Лизой Чекаловой с проспекта ветеранов. Честно говоря, я в душе согласилась, что она эльф. Такая Лиза была тщедушная. Цветочки растут в Булонском лесу. Дружочки живут в глубине моего сердца. Мы полюбили гулять по городу. Я в своих длинных юбках, нарочито строгая, как учительница, и Лиза с непременным рюкзачком за плечами, разномастными перышками на голове, нервно оживленная или заторможенная, сжатая в боевой кулачок и все-таки доверчивая зверушка. Она никак не могла согласиться, что жизнь — серьезная и трудная работа. Все ее крошечное, мечтательное существо желало цветных уютных миражей с размерных ее детской 9-метровой комнатки и от нарядных мультиков про королей и принцесс так легко было перебраться к грезам собственного изготовления, к анимации заресничной страны. Невозможно было представить, что кто-то осмеливался купить это невесомое тельце, и я надеялась, что Лиза соврала мне. Но нет. «Лиза, скажу тебе честно. Однажды, на спор, в шутку и с пьяну, я пошла на панель. Но я была взрослая от торва. И, кстати, ничего и не было. Мы с этим парнем потом подружились. А ты, чистая девочка, воспитанная студией Диснея пополам с Союзмультфильмом, как могла свалиться в такую грязь? Зачем?» «Да вы, Александра Николаевна, не понимаете, что это все мимо. Это все равно не про меня, это там». «Как это там? В твое тело вторгается чужая отвратительная плоть, а тебе все равно?» «Да никуда она не вторгается, это ей так кажется». «Ладно, вот попробую объяснить. Вы, например, случайно попадаете на одну планету с другой какой-нибудь планеты. Вы тут ничего не знаете. Но обратно никак не вернуться. Почему-то. Ну, надо тут, значит, как-то побыть. А вы питаетесь, например, только ананасами. Больше вам ничего здешнего не подходит. И можно попасть туда, где ананасы растут, и сколько-то времени продержаться. А потом вас, конечно, друзья найдут и спасут. Обязательно. Но чтобы попасть к ананасам, нужно 170 красных квадратиков из фольги. А в этом странном мире, где вы сейчас, там есть места, где, если вы разденетесь, дают 2 квадратика, если разденетесь и закроете глаза, 3 квадратика, а если еще ноги раздвинете и немножко потерпите, 5. «И что?» — торжествующе взглянула на меня Лиза черными мохнатыми глазами. «Вы будете с голоду умирать или пойдете собирать свои квадратики?» «И нет никаких других способов получить эти красные квадратики?» «Способы есть, и аборигены их знают. Можно 300 раз подпрыгнуть на левой ноге, 1 квадратик. Можно 2 дня все время махать руками, это 0.5 квадратика. Можно объехать на самокате вокруг планеты, 50 дадут. Но это хорошо для местных. Они здоровенные такие, и у них времени много. А вы другая, вы прыгать не можете, и самоката нет». И ананасы нужны срочно!